Глава 15. Госпожа Леруа, читатели легко поймут это, была поражена приходом посланного от Рене Мулена, и ее интересовало, что тот мог писать ей. Кроме того, еще одно обстоятельство беспокоило ее. Посыльный механика сказал ей, что за их домом следит полиция. Что это могло значить? Это не предвещало ничего хорошего. Берта, закрыв дверь за торговцем билетами, вернулась в комнату матери в сильном волнении и беспокойстве. «Милая мама», — сказала она ей нетвердым голосом, — «я не хотела тебя ослушаться. Этот человек заверил, что он должен говорить с тобой одной. Я ушла, но эта тайна меня тревожит и пугает. Я боюсь, что он сказал тебе что-нибудь неприятное». «Успокойся, милая Берта», — ответила Анжела, — «твои опасения ни на чем не основаны. Этот человек принес мне надежду». «В самом деле?» «Да. И я скажу это еще с большей уверенностью, когда прочту принесенное им письмо». «Я опять должна уйти?» «Нет, моя крошка, останься. Приготовь мне утреннее платье». Госпожа Леруа говорила так тихо, что ее слова едва можно было расслышать. Несчастная женщина слабела с каждым днем, однако Этьен Лорио не терял еще надежды. «Немного счастья могло бы, может быть, спасти ее», — думал он. Берта стала готовить платье, пока мать читала и перечитывала письмо механика. В первый раз после долгих лет на похудалом лице больной появилось почти радостное выражение. Легкая краска покрыла ее бледные щеки. Она жила когда-то в этом доме, где поселился теперь Рене. Там родились ее дети. Это случайное совпадение казалось ей хорошим предзнаменованием. Молодая девушка, конечно, тотчас же заметила происшедшую в матери перемену. «Мама», — сказала она, — «ты, наверное, получила хорошие вести, не правда ли?» «Да, дитя мое. Я могу спросить, от кого это письмо?» «От Рене Мулена». «Рене Мулен — это тот рабочий, которого любил наш бедный отец. Ты его встретила на кладбище?» «Да», — ответила Анжела, и лоб ее снова омрачился тяжелым воспоминанием. «Я могу прочесть это письмо?» «Это было невозможно, и мы знаем уже почему». Госпожа Леруа покачала головой. Берта не стала настаивать, но немного погодя сказала: «Что же он тебе говорит, этот Рене Мулен? Он просил меня об одной услуге. И это так тебя радует?» — изумилась Берта. «Да», — ответила госпожа Леруа. «Мне очень приятно быть полезной тому, кого так любил. Я всегда смотрела на Рене, как на моего родного сына». Берта никогда не сомневалась в словах матери, но эти ответы казались ей неопределенными и уклончивыми. Ей казалось, что мать от нее что-то скрывает. «Милая мама», — спросила она, — «почему же он пишет тебе вместо того, чтобы прийти самому?» «Потому что он не может прийти». «Не может? Разве он не в Париже?» «Он в тюрьме». «В тюрьме?» — с испугом повторила молодая девушка. — В чем же он виновен? — Ни в чем. Обвинение, которое на него возводят, несправедливо и ложно. Я в этом уверена. — Но вы ведь видели его несколько дней тому назад? — Да. — Почему же он теперь в тюрьме? — Его арестовали в день нашей встречи в моем присутствии у входа на кладбище. — Ну, это ужасно. «Каким ударом это было для тебя? Почему ты ничего об этом не говорила?» «Я считала это лишним. Я, как и Рене, думала, что его арестовали по ошибке, что это скоро выяснится, и его освободят». «Но его не освободили. Значит, тут не было ошибки. В чем же его обвиняют?» Письмо давало ответ на этот вопрос Берты. Рене считал себя замешанным в какое-то политическое дело. Госпожа Леруа ухватилась за это объяснение как очень правдоподобное и передала его дочери. Берта вздохнула с облегчением. «Теперь я успокоилась», — сказала она. «Политика не мешает быть честным. Я боялась, чтобы господина Мулена не обвинили в каком-нибудь бесчестном поступке. «Бесчестном поступке», — повторила госпожа Леруа. «Рене Мулен на это не способен. Достаточно раз взглянуть на него, поговорить с ним, чтобы убедиться, что это честнейший человек на свете. Что же господин Рене пишет в письме, что его скоро освободят? К несчастью, он этого не знает. Какую же услугу он от тебя ожидает? Он просит укрыть от розысков полиции его деньги и некоторые компрометирующие бумаги, которые спрятаны в его квартире. Как же ты это сделаешь? Точно следуя его указаниям. Я пойду к нему. К нему? Повторила в испуге молодая девушка. Почему же нет, если это необходимо? Это невозможно. Ты рискуешь своей свободой. Тебя могут заподозрить. В чем же? В сообщничестве с господином Рене Муленом. Сообщничество с невиновным не опасно, сказала Анжела с печальной улыбкой. Невиновность господина Мулена не мешает ему быть в тюрьме. Значит, его считают виновным. И тебя могут обвинить. Тебя видели с ним на кладбище. Может быть, за тобой уже следят? Анжела вспомнила слова посыльного Рене и побледнела. «Боже мой!» — прошептала она. «Не могу же я, однако, покинуть его в опасности. Я должна сделать, что он просит. Я попытаюсь, по крайней мере. Я пойду». «Но это безумие!» — закричала Берта дрожащим от волнения голосом. «Наконец, ты не можешь выйти из дому. Ты так больна, что тебе не сделать и двух шагов. Если ты не хочешь послушать меня, я позову доктора Этьена, и он сумеет убедить тебя». «Молчи, Берта, молчи!» — сказала Анжела. «Зачем же молчать?» «Потому что тайна, которую доверил мне Рене Мулен, не должна быть известна никому. Я должна сделать, что он просил. Понимаешь, я должна, и я пойду, хотя бы это стоило мне жизни». Голос больной, чуть слышный в начале разговора, стал вдруг ясным и звучным. Непоколебимая решимость светилась в ее глазах. Берта поняла это и почувствовала себя наполовину побежденной. Однако она пыталась еще бороться. «Ты не имеешь права ценить ни во что свою жизнь», — сказала она. «Твоя жизнь принадлежит не тебе одной. Рене Мулен — наш друг, преданный друг. Хорошо, я этому верю. Но все-таки он нам чужой, и с твоей стороны было бы жестокостью жертвовать для него счастьем твоей единственной дочери. Мама, ты меня послушаешь. Ты не захочешь огорчать меня, или я стану думать, что я потеряла твою любовь, и что ты скрываешь от меня истинную причину, почему ты хочешь так поступить». При этих словах дочери госпожа Леруа вздрогнула всем телом. «Милая моя», — прошептала она взволнованным голосом, прижимая Берту к своей груди, — «прошу тебя, не спрашивай меня, так как я не могу тебе ответить. Ради твоей любви ко мне, ради памяти твоего отца и нашего дорогого Абеля, не спрашивай меня». Анжела плакала, произнося эти слова. «Я буду молчать», — ответила Берта, — «но с условием, что ты не пойдешь к Рене Мулену». «Нет, я пойду, и ты, может быть, скоро поймешь причину моего упорства». «Тут мало одного желания», — прошептала молодая девушка, — «нужна и сила». «Силы у меня хватит. Ты преувеличиваешь мою слабость. Все возможно. Стоит только захотеть. Ты увидишь». Госпожа Леруа отбросила одеяло и, встав без помощи дочери, попыталась сделать несколько шагов по комнате. Напрасная надежда. На первых же шагах ноги ее подкосились, и она упала бы на пол, если бы Берта не успела ее поддержать. «Я не могу», — прошептала в отчаянии несчастная женщина. — «Бог меня покинул, я не могу». И она разрыдалась. При виде отчаяния матери неожиданная мысль пришла в голову Берти. — «Милая мама, — сказала она, — утешься, я сделаю то, чего не можешь ты». Анжела поспешно подняла голову и взглянула на дочь, как бы спрашивая объяснение этих слов. Рене Мулен просил тебя взять его бумаги. Скажи мне его адрес, я пойду вместо тебя». «Ты?» — прошептала больная. «Ты? Почему же нет? Но опасность! Она была и для тебя, однако это тебя не останавливало, значит, не может остановить и меня. Ты так молода! Что тут значат мои годы? Разве ты не боишься? Нет, меня будет поддерживать мысль, что я исполняю долг». «Хорошо. Пусть будет воля Божья», — сказала Анжела после нескольких минут колебания. «Я согласна и благодарю тебя. Объясни же мне, что надо делать, и я пойду». «О, не сейчас». «Почему?» «Тебе надо будет идти позже, когда наступит ночь». При мысли о ночной прогулке Берта вздрогнула, но постаралась скрыть от матери свое волнение. Госпожа Леруа продолжала. «Слушай и хорошенько запомни мои слова. Рене живет на Королевской площади, в доме номер 24. Мы сами прежде жили в этом доме, но ты была тогда слишком мала, чтобы могла об этом помнить. Его квартира на четвертом этаже, дверь направо, вот и ключ от этой двери». И Анжела подала дочери ключ, принесенный Эженом. «Продолжай», — сказала Берта. «Я запомнила, дверь направо на площадке четвертого этажа». «Надо выйти отсюда так, чтобы быть там между 9 и 10 часами. Ворота запирают там только в 10 часов. Хорошо, но если привратник меня остановит и спросит, кому я иду?» Рене Мулен предвидел это. «Если тебя спросят, ты отвечай, что идешь на 3-й этаж к портнихе Ланглуа». «Портниха Ланглуа», — повторила Берта. «Я не забуду. Если я не ошибаюсь, комната привратника далеко от лестницы, так что тебе, может быть, удастся пройти незамеченной. Дальше. Войдя в квартиру, ты зажжешь свечу и пройдешь в спальню. Там ты увидишь письменный стол. Ключ от него у вас? Нет, он в замке. Ты откроешь правый ящик и возьмешь в нем деньги, какие там найдутся, и большой пакет, на котором ты увидишь надпись «Правосудие». «Правосудие?» — переспросила молодая девушка, невольно вздрагивая. «Да». «Но что же потом?» «Это все. Но если там есть еще какие-нибудь бумаги, ты оставишь их там. Запрешь снова письменный стол и поскорее вернешься домой, так как я буду ждать тебя с нетерпением и беспокойством». «И этим мы избавим от большой опасности господина Рене?» — спросила Берта. «Да, моя милая крошка, нам останется только благодарить Бога за его помощь. Но смотри же, будь осторожна». «О, будь спокойна, мама. Даже здесь надо тебе быть очень осторожной». «Здесь?» — повторила с удивлением Берта. «Кажется, полиция следит за нами». «Но почему же? Что мы сделали, чтобы навести на себя какие-нибудь подозрения?» «Ничего, конечно. Но человек, принесший письмо Рене, сказал мне, что за нашим домом наблюдают полицейские агенты». При этих словах матери Берта вспомнила о странном человеке, который несколько дней тому назад поселился у привратницы, выдавая себя за ее брата, и имел привычку забрасывать вопросами всех проходящих. Кроме того, она видела, как он не раз подолгу таинственно разговаривал с комиссионером, тоже недавно появившимся и всегда стоявшим перед окнами виноторговца. Эти факты осветились теперь в глазах Берты новым светом и показались ей очень подозрительными. «Я думаю, что тебя не обманули, милая мама», — сказала она. «Ты что-нибудь заметила?» «Заметила, да, но не понимала. Теперь я ясно вижу, да, за нами следят. Полиции известно, что ты знаешь Рене Мулена. Она надеется узнать через нас тайну, которую он не хотел выдать». «Тогда все пропало», — прошептала в отчаянии госпожа Леруа. «Не бойся ничего, мама. Теперь я предупреждена и сумею обмануть полицейских. Но будет плохо, если и дом на Королевской площади тоже окружен шпионами. Этого нечего опасаться». Рене пишет, что он отказался дать свой адрес. Если бы полиция знала, где он живет, тебе незачем было бы ходить сегодня». «Это правда». «Тогда все хорошо». В эту минуту в передней послышался звонок. Анжела вскрикнула. «Боже мой, если это они!» — прошептала она, пряча под подушку письмо Рене. «Они? Кто они? Полицейские!» «Зачем они к нам придут?» — с улыбкой возразила молодая девушка. «Разве ты забыла, что в это время приходит наш друг, Этьен Лорио?» «Да, это должно быть он. Но как я испугалась! Пойди открой ему!» Берта не ошиблась. Это был Этьен. Молодой доктор нежно поцеловал руку своей невесты и спросил ее тихим голосом. «Как здоровье нашей больной? Как ее силы?» «Она очень слаба. Она хотела было сегодня встать, но не могла удержаться на ногах». «Вы давали ей питье, которое я прописал?» «Да, доктор. Я ожидал лучшего результата. Не было ли у больной каких-нибудь волнений?» «Никаких, доктор», — ответила не без замешательства Берта. «Я опять повторяю вам, что необходимо избегать всяких волнений, даже самых легких. Только при полном физическом и моральном покое мы можем надеяться на успех лечения. Если не будет спокойствия, наука бессильна. Не забывайте этого, умоляю вас». «Я это знала и буду помнить», — прошептала Берта с возрастающим замешательством, которое обратило, наконец, на себя внимание молодого человека. «Что с вами?» — спросил он. «Со мной? Ничего, доктор. Уж не было ли у больной сильного потрясения, которого я так опасаюсь?» «Нет, доктор, уверяю вас, ничего подобного не было. Да пойдемте к ней». Войдя к больной, Этьен был немного удивлен, найдя ее более бодрой, чем обычно. Ее глаза блестели, легкий румянец покрывал щеки, прежде такие бледные. «Мне гораздо лучше, доктор», — сказала она с улыбкой. Молодой человек пожал руку больной и вздрогнул, найдя ее пылающей. Как бы нечаянно он пощупал пульс. Он бил сильно, но беспорядочно. Этот румянец, этот блеск глаз — были симптомами горячки. «Здесь что-то произошло, нет никакого сомнения», — подумал Этьен. «Но что?» «Вы хорошо спали эту ночь?» — спросил он громко. «Да, доктор. Не было дурных снов, кошмара». Вдова казненного отрицательно покачала головой. «Не билось ли сильнее обычного ваше сердце?» «Немного». «Когда вы проснулись?» «Нет, после». «Чему вы приписываете это?» «Ничему, доктор», — ответила смущение Анжела. «По крайней мере, я не вижу никакой причины. Это было после разговора с Бертой. О прошлом». «К чему постоянно взывать печальные воспоминания?» — сказал доктор взволнованным голосом. «Постарайтесь быть спокойными, если вы хотите видеть счастье вашей дочери». «Доктор», — прошептала больная. — «Я обещаю слушать вас, но не всегда можно владеть собой». Госпожа Леруа не поняла, что хотел сказать Этьен словами «если вы хотите видеть счастье вашей дочери». Но Берта поняла их смысл и вспыхнула в смущении, потупив глаза. «Мать и дочь смущены», — подумал доктор. «Что тут такое могло произойти?» Известно, что влюбленным легко приходят в голову самые нелепые подозрения. Этьен, угадывая тайну, почувствовал ревнивое беспокойство. Берта в сговоре с Анжелой что-то от него скрывала. Значит, она ему не доверяла. А тем, кого любят, нельзя не доверять. Выходит, она его не любила. Ничто не могло быть несправедливее этого вывода. Но все же это было, на его взгляд, совершенно логично. Молодой человек жестоко страдал и не смел спрашивать. Стараясь скрыть свое волнение, он поднялся и взялся за шляпу. «Вы уходите?» — спросила больная. «Да». «Что же вы велите делать? Днем продолжайте принимать прежнее лекарство. А на ночь? Я зайду вечером, и мы увидим». Берта и Анжела украдкой переглянулись. Вечерний визит доктора расстраивал все их планы, и надо было отклонить его во что бы то ни стало. Но как это сделать? «Вечером», — повторила Берта, — «вы хотите зайти вечером?» «Конечно», — ответил Этьен с легкой горечью, — «если только это не будет вам неприятно». «Вы хорошо знаете, что это не так», — прошептала молодая девушка. «Только я должна сегодня снести кое-какие вышивки в один дом, для которого я давно уже работаю. Поэтому мне надо будет уйти из дому вечером, вы понимаете? Я хотела бы отложить, но это невозможно, я обещала». Зловещее предчувствие сжало сердце Этьена. «Я понимаю очень хорошо. Все это очень естественно», — ответил он слегка дрожащим голосом. «Я стеснил бы вас сегодня, я приду завтра». Он поклонился матери и дочери и вышел, не сказав больше ни слова. Когда дверь за ним закрылась, госпожа Леруа сказала Берте: «Одну минуту я боялась, что ты невольно выдашь нашу тайну». «Я следила за собой, мама», — ответила Берта, но мое смущение бросилось в глаза, и доктор, конечно, понял, что я лгала. «Это была ложь необходимая, неизбежная. Она не может тяготить твоей совести». Берта между тем думала: «Этьен ушел печальный. Не совесть моя теперь страдает, а сердце». Этот день казался бесконечным для двух несчастных женщин, ожидавших со страхом и нетерпением часа, назначенного Рене Муленом. Наконец наступил вечер. Пробило 7 часов, потом 7:30. Небо было черно, как чернила, душный тяжелый воздух предвещал грозу. Берта оделась и приготовилась идти.